После смерти Тулшука Лингпе его последователи стали разъезжаться по домам. Лахульцы стали уговаривать семью ламы поехать вместе с ними домой, но они не согласились. Кунсанг так объяснил их решение. «Зачем нам было возвращаться туда? Отца бы там уже не было, и мы бы только тосковали по старым временам». Тут Кунсанг издал звук, похожий на свист ветра в трещинах на стене. «Кроме того, зимой там чертовски много снега!» И расхохотался. «Лахульцы даже присылали кого-то специально, чтобы он уговорил нас», — продолжил он серьезным тоном. «Поскольку я был сыном Тулшука Лингпе, этот человек сказал, что монастырь должен достаться мне. Но я этого не хотел. Мипам поддержал нас. Он тоже не стал возвращаться в Лахул из-за воспоминаний, связанных с этим местом. После смерти отца он отправился в Бутан и с тех пор живет там в пещере. Пребывает там в глубокой медитации. Когда я отказался возглавить в Лахуле монастырь отца, тот человек поехал в Бутан и нашел Мипама, сидящего в пещере. Он стал упрашивать Мипама поехать с ним и стать настоятелем монастыря, но тот отказался. Когда он спросил Мипама, почему, тот ответил: «Если я вернусь, то вы заставите меня проводить домашние пуджи. Он, как и я, считает их чрезвычайно скучными. Насколько мне известно, Мипам все еще жив и обитает в своей бутанской пещере, не прерывая медитации. Другой близкий ученик отца, Намдрол, заболел туберкулезом и умер совсем молодым. В Лахуле у него остались жена и дочь. Он был очень ученым ламой, и люди долго скорбели о его кончине. Зурман Гелонг, лама Искама, который работал на постройке дороги и первым узнал, что отец, тот самый лама из пророчества, тоже был очень мудрым и образованным ламой. После смерти отца Кармапа привел его в монастырь Румтек, а затем отправил в Америку. Там, в Лос-Анджелесе, он и умер. Тенцинг Норгей так и не догадался, зачем на самом деле отец собирался в Сикхим. Истинную цель Тулшука Лингпе он узнал уже после его смерти и воскликнул: «Почему же он не сказал мне? Я же знаю все маршруты Кинчинджанги!» Но сразу же засмеялся. Тулшук Лингпе и сам знал путь. Зачем ему было консультироваться со мной? Он все прекрасно знал. Кстати, жена Тенцинга Норгия умерла неподалеку от Пимака. Ее отравили копатом. После кремации мы с мамой и сестрой отправились в монастырь Четрала Ринпоче, и он был к нам очень добр. У нас не было никаких сбережений. Он подарил нам землю рядом с Дарджилингом в Тинчулае, и мы как-то выжили. Нам пришлось непросто. Мы очень горевали по отцу. Через несколько лет моя сестра Камала вышла замуж за Четрала Ринпоче. Сейчас ему уже далеко за 90. В середине 1970-х годов Четрал Ринпоче предложил воздвигнуть ступу в память об отце в своем монастыре в Сулубаре. Она должна была стать своеобразным памятником ему, хранилищем реликвий, которые излучали его силу. Мы и сами хотели построить такую ступу, но у нас не было на это денег. У Четрала Ринпоче они нашлись, и он попросил нас предоставить любые реликвии, которые остались от отца, чтобы запечатать их внутри. Я рассказывал вам про отцовскую пурбу, волшебный кинжал, который еще в Тибете он достал из видения. Тот самый, которым он расколол ледяную глыбу над Церамом, и который светился во время грозы. Знаменитый был кинжал. После смерти отца он достался мне. Четрал Ринпоче сказал, что хочет построить ступу в честь отца, и мы отдали ему оставшуюся часть праха, а также тексты и другие ритуальные предметы, принадлежавшие отцу. И пурбу я тоже отдал. Я просто не мог оставить ее. Мне было очень жаль с ней расставаться. Сейчас я стал практикующим ламой, и кинжал бы сделал мою работу эффективнее. Он обладал невероятной силой. Как бы сильно ни напивался бы отец, он ни разу его не потерял. Иногда он доставал его и разглядывал искры, вылетавшие из кончика. Порой он позволял и другим коснуться его, и они всегда говорили, что на ощупь он словно вода. Даже если вытереть насухо руки и потрогать кинжал, то они становились мокрыми. Ну и он накалялся и светился, словно разожженные благовония. Тартанг Тулку был очень близким другом отца. Иногда я встречаюсь с ним в Бодхгайе, где Будда достиг просветления и куда принято совершать паломничество. Он хорошо помнит эту пурбу. Несколько лет назад он спросил, что с ней стало, и я рассказал ему, что она находится внутри ступы. Тартанг Тулку жутко рассердился. «Как ты мог позволить засунуть ее в ступу?» — сказал он. «Она обладает невероятной силой. В семье должно быть три лингпы. Первым был твой дед, вторым твой отец. Ты будешь следующим. Если бы пурба осталась при тебе, то твоя лингта, удача, была бы очень сильной. У тебя были бы откровения. Ты бы мог предсказывать будущее. Зачем ты отдал ее?» Я объяснил ему, что мы были очень бедны, и у нас совсем не было денег, чтобы построить ступу. Читрал Ринпоче оказал нам невероятную честь, воздвигнув ее за свои деньги. У меня просто не оставалось выбора. Я рассказал ему, что видел, как пурбу завернули в особую ткань, и через отверстие в верхней части ступы опустили внутрь. Затем отверстие запечатали. Ее поместили в часть ступы, олицетворяющую разум и осознанность. Я рассказал ему и о том, как переживал, что пурба оказалась в ступе. Тартанг Тулку сказал мне: «Ты — сын великого Лингпы. Ты знаешь все ритуалы. Ты должен всегда носить эту пурбу при себе. Ты мог бы и сам стать Лингпой. Отправляйся и забери пурбу. Но вскрывать ступу очень плохо. И он, конечно, знает об этом. Так что не думаю, что он ожидал, что я сделаю это». Но он очень рассердился на меня. «Что ты здесь забыл?» — спросил он меня. «Ты должен возвращаться в Тибет!» Когда Кунсенг рассказывал о периоде после смерти отца, его речь становилась очень эмоциональной. «Пока отец был жив, лахульцы, которые не были его учениками, всегда повторяли: Толшук Лингпа, он чокнутый лама, вечно ходит пьяный. А когда он погиб, те же самые люди говорили: Толшук Лингпа был великим ламой, такие не часто рождаются. Мы раньше не понимали этого. Мы думали, он сумасшедший». И плакали. Я спросил Кунсанга, возвращался ли он когда-нибудь в Кулу или Лахул. «С тех пор, как мы отправились в Биюл», — ответил он, — «я больше ни разу не проходил по перевалу Ротанг. Я просто не мог. Но в Кулу я приезжал два раза. Это случилось через несколько лет после смерти отца. Как единственный сын я стал главой семьи, и мне нужно было зарабатывать деньги. Поэтому я решил торговать яблоками. Долина Кулу славится своими яблоками. Ну вот я и вернулся туда. Сначала я приехал в Пангао, чтобы посетить пещеру, в которой провел 11 лет. Балансируя на крутой заросшей тропе, я чувствовал, как в моем сердце соперничают волнение и страх. Сестер с матерью я оставил в Дарджилинге, что находился за 1000 миль, и приехал в Пангао один. Я покинул это место еще мальчишкой, мне было всего 16. Теперь я спускался по тропе и вытирал слезы. В Биюл мы отправились именно оттуда. Мы уходили тогда, не рассчитывая, что вернемся. Мы не допускали даже мысли об этом. Именно поэтому я так долго не решался приехать. Раньше мы ухаживали за тропой. Я всегда сбегал по ней вниз к деревне. Теперь она заросла. Колючки впивались в мою одежду, словно духи, защитники этого места, предостерегали меня от того, чтобы идти дальше. И намекали, что не стоит ворошить прошлое. Мне пришлось хвататься за траву, чтобы не соскользнуть в шумящую внизу реку. Вдруг я неожиданно оказался у входа в пещеру, бывшую когда-то нашим домом. Перед моими глазами замелькали картины счастливого времени, когда отец был жив, а будущее было светлым и чудесным. И по щекам потекли слезы. Сколько лет прошло? Как все изменилось? Джин Даванкчук закрыл вход в пещеру стеной, вставил окна и возвел внутренние перегородки. Входная дверь теперь совсем перекосилась и висела на одной петле. Стекла в окнах украли или разбили камнями. Рамы были разломаны и гнили от влаги. Когда я зашел в пустую пещеру, то ощутил в душе такую же пустоту. Деревянные опоры почти разрушились, и перегородки, угрожающе, кренились в разные стороны. Все свидетельствовало о полной разрухе. На полках не осталось ни одной целой чашки. Даже ложки и те вынесли. Внутри было пусто и сыро. Под ногами у меня шуршали прошлогодние листья. В слезах я вспомнил, как мы уходили оттуда, полные радостного предвкушения. Глаза защипало от слез. Я выскочил наружу, где меня ослепило яркое солнце. «Эй, это ты, принц Шамбалы?» — донесся до меня чей-то голос. Я вытер глаза и увидел молодого человека. Он прятался за кустами. Лицо его показалось мне знакомым. Годы изменили его черты, но я и сам, наверное, выглядел уже совсем иначе. Я не знал, что ответить. «Да», — выговорил я наконец. «Это я. Ты вернулся? Что случилось?» Вдруг я почувствовал дрожь во всем теле. Голова закружилась, и я чуть не свалился с утеса в реку Биас. «Я должен уйти отсюда», — сказал я. «Все так изменилось. Помоги мне, пожалуйста. Мне нужно спуститься обратно. Зря я сюда приехал». Он подумал, что я плачу, потому что рассчитывал поселиться в пещере, а теперь не знаю, где переночевать. «Не переживай», — сказал он. «Ты можешь остановиться в моем доме. И если хочешь, мы отремонтируем пещеру». Ту ночь я провел в Монали. Истинной целью моего приезда было не предаваться ностальгии, а запустить яблочный бизнес. На следующий день я купил на рынке мешки и решил, что правильно будет покупать яблоки напрямую у фермеров. Я пошел вниз по долине с мешками за спиной, отыскал яблоневый сад и закупился там спелыми яблоками, заполнив ими все мешки. Дальше перемещаться было уже сложнее. Но я нашел грузовик, который довез меня до железнодорожной станции на равнине, находившейся в 8 часах пути. Я купил билет во 2-й класс до Дарджилинга, забрался в вагон, уселся на свои мешки, и мы медленно протащились через всю страну. Я был очень горд собой, что догадался приехать за яблоками прямо туда, где они росли. Прямого поезда тогда не было, и я несколько раз делал пересадки. С мешками это было непросто, каждый весил, как я сам. В одном из поездов я ехал на мешках, сидя в проходе. Рядом оказался какой-то человек с чемоданом. Он заговорил со мной. «Чем ты занимаешься, друг?» — спросил он меня. «Я бизнесмен. А что у тебя за бизнес?» «Фруктовый бизнес, дружище», — сказал я ему, с гордостью похлопав по мешкам с яблоками. «А, понятно», — сказал он, но по его лицу было видно, что он намекает на какую-то проблему. «Где ты купил их?» «В Монали». «А где будешь продавать?» «В Дарджилинге». «А», — сказал он и рассмеялся, приглашая остальных пассажиров позабавиться над бессмысленностью моего предприятия. «Это же совсем неподалеку». Даже самый захудалый бродяга в том вагоне хохотал над моей затеей. Когда я прикидывал прибыль, то не учел стоимость билетов и затраченное время. Так что, естественно, заработать мне ничего не удалось. Видимо, мозги у меня работали туговато, потому что, продав яблоки себе в убыток, я снова приехал за ними в Кулу. Мне хотелось наверняка удостовериться, что затея дурацкая. В чем я и убедился. В конечном итоге я понял, на яблоках не заработаешь. Лама Чингчу был с Тулшуком Лингпо еще в Панге, даже до того, как тот исцелил жителей Сималинга от проказы и переехал туда. Кунсангу он помнит еще маленьким мальчиком. Он играл с ним в снежки и учил писать по-тибетски. Я встретился с Ламой Чангчупом в Калимпонге, куда он перебрался после смерти Тулшука Лингпо, чтобы быть поближе к своему коренному гуру Дуджому Ринпоче. Он считается очень серьезным практиком. Я спросил Ламу Чангчупа, сопровождал ли он Тулшука Лингпо в Секиме. «Нет, я не поехал», — ответил он. «Я остался в его монастыре в Сималинге, а Тулшук Лингпо отправился в Секим. Он знал, что я не собираюсь последовать за ним, и попросил меня пожить в Пангао. Я уехал туда и больше никогда его не видел». «Почему вы не пошли с ним?» «Я не верил. Мне казалось, что ничего не выйдет». «Много было в Сималинге таких, кто не верил?» «Я думаю, что был единственным. Биюл, несомненно, существует. Он находится в Секиме рядом с Канченджангой. Но кто способен попасть туда? Совсем другой вопрос. Говорят, что двоим или троим удалось, но это слухи. Наверняка никто не знает. Биюлов много. И все зависит от того, какая у тебя карма. Об этом писал гуру Ринпоче. Я читал в священных текстах, что попасть в Биюл — задача не из легких. Твоя практика дхармы должна быть совершенной. Надо выбрать правильный момент, и нельзя просто заявиться туда с несколькими сотнями людей. Тулшук Лингпо был великим ламой и достойным продолжателем своей линии. Но когда дело дошло до экспедиции в Биюл, сознание самого Тулшука Лингпо было чистым, и намерения его были верными. но вокруг него было слишком много народу, и не все смотрели на вещи так же, как он. У каждого человека свой ум. Как вся эта толпа могла думать одинаково? Его сознание было чистым и проработанным, но остальные были не готовы. И Дуджом Ринпоче, и Четрал Ринпоче предупреждали Тулшука Лингпу не торопиться с экспедицией. Но окружение заставило его сделать поспешные шаги. Кунсанг рассказывал, что Тулшук Лингпа был таким чокнутым ламой. «Постоянно видел духов и впадал в транс», — сказал я. «Это правда? Откуда нам знать, как такой великий лама, как Тулшук Лингпа, видит эту реальность? Он был ламой очень высокого ранга, и такие люди видят разные вещи. Но если они не оставили письменных свидетельств о своем опыте, мы ничего не можем сказать с уверенностью. Если мы сами совершаем что-то, то можем делать на этот счет какие-то утверждения. Я же не знаю, что творится у тебя в сознании. Если ты чего-то не видишь сам, как мы можем рассуждать об этом?» «Многие ученики Тулшука Лингпы говорят, что после смерти он попал в Биюл», — сказал я. «Может и это быть правдой. Когда ты умираешь, то никакого Биюла быть не может», — отрывисто произнес Лама Чингчуп. «Ты попадаешь в Шинкам, чистую страну, что-то вроде рая. Зачем тебе Биюл после смерти?» Желание Гишипа попасть в Биюл не утихло даже спустя многие годы после смерти Тулшука Лингпы. Скорее наоборот, разгорелось с новой силой. С его точки зрения, события 1960-х годов не стали окончанием экспедиции. Он и по сей день на полном серьезе рассчитывает попасть в потаенную долину. Когда мы навещали его, он даже попросил нас с Кунсангом отправиться вместе с ним и попытаться вместе открыть восточные врата. Гишипа указал на палатку и спальник, висевшие на гвозде у двери и покрытые закопченной паутиной. Всегда наготове, чтобы отправиться в путь. Доктор говорит ему, что с его сердцем подниматься так высоко — почти гарантированная смерть. Но Гишипу это совершенно не волнует. «Даже если я умру по пути, и медведи сожрут мое тело», — сказал он, сверкая глазами, — «мне совсем не жалко отдать его им. Лучше сдохнуть по пути в Биюл, чем сидеть тут и дрожать от страха». Его взгляд вдруг стал открытым, детским и в то же время умудренным опытом. Невинные глаза, обрамленные глубокими морщинами, остановились на Кунсанге. «Ты единственный сын Тулшука Лингпы», — мягко произнес он. Затем он перевел взгляд на меня и сказал: «Теперь и твоя жизнь связана с Тулшуком Лингпой». И долго смотрел каждому из нас в глаза. «Пойдемте со мной в Биюл», — вдруг сказал Гишипа срывающимся от волнения голосом. «Я сделал астрологические вычисления, и следующий октябрь идеально подходит для того, чтобы открыть восточные врата. В этой инкарнации у нас может больше не быть такого шанса. В одном из древних писаний Падмасамбхавы сказано, что когда перевал Натула снова откроется, и торговля с Тибетом восстановится, попасть в Биюл станет уже невозможно. Я только недавно прочитал об этом». Гишипа махнул в сторону груды тибетских писаний на полке над кроватью. Писания были покрыты куском ткани, а на ней лежал толстенный слой паутины. Было очевидно, что к ним не прикасались много лет. «Но твое сердце», — возразил я. «Доктор сказал, что твое сердце остановится, если ты поднимешься так высоко». Гишипа только отмахнулся. «Тулшук Лингпа попытался открыть западные врата в Биюл-Димашонг», — сказал он неожиданно твердым и уверенным голосом. «И сам признавал, что их открыть сложнее всего. Восточные врата — самые простые. Несколько лет назад ко мне приехали два ламы из Бутана. У них было писание о Биюле-Димашонг, про которое я раньше ничего не слышал, и они хотели поговорить со мной о нем. Это были не очень образованные ламы. Они задавали вопросы и делали пометки. Мы целых два дня обсуждали различные маршруты и подходы к вратам. На утро третьего дня они пришли с вещами и сообщили, что хотят попытаться открыть восточные врата. Больше я их никогда не видел. Через некоторое время ко мне приехали другие бутанцы. Это были родственники тех двух лам, которые теперь приехали на поиски. Поскольку я знал маршрут, по которому они пошли, и не мог заставить этих людей рисковать жизнью, дорога в Биюл должна храниться в секрете, то сказал им, что сам отправлюсь на их поиски. Что и сделал. Я добрался до Мангана, Дзонгу и Талунга. Затем поднялся выше, в горы, через густой лес, и шел, пока не достиг зоны, где заканчивается растительность. Там было озеро. Очень соленое и синее, как небо. Возле него я повстречал кочевника. Я спросил его об Июле, и оказалось, что он слышал про него. Он знал о восточных вратах и даже вспомнил, как говорил про них с пропавшими ламами. Этот человек видел, как бутанцы поднялись по долине. Но как они возвращались, не видел. Это показалось ему странным, потому что выйти из той долины можно было только там, где они в нее вошли. Но он пастух и должен был следить за своими яками, так что в той истории разбираться не стал. Мы с кочевником поднялись в ту долину. Следуя указаниям из древних текстов, мы пришли к утесу. К нему была приставлена лестница из срубленных деревьев. Она вела в пещеру. Мы поднялись по лестнице и нашли в пещере одежду бутанских лам, их сумки и даже ботинки. Собственно, те вещи, которые в Биюле не нужны. Я знал, что ламы несли с собой писание, но их на месте не было. Они разводили огонь и углем написали на стене пещеры «Тулшук Лингпа». Кочевник вернулся к своему стаду, а я остался в пещере. Поскольку я подробно изучил тексты, то точно знал, где нахожусь. Врата были прямо над пещерой. На следующий день я залез еще выше и добрался до врат, но испугался. Очень легко отбросить все сомнения, когда ты сидишь внизу. Но когда ты там, среди вечных снегов, все оказывается не так просто. Я был не готов. Я хотел попасть в Биюл всю свою жизнь. Сейчас мой последний шанс. Но я не смогу дойти туда один, потому что я уже стар. Но если ты пойдешь со мной, — обратился он к Кунсангу, — то сможешь достать Терма. Повернувшись ко мне, он сказал, — если у тебя нет сомнений, то ты тоже можешь пойти с нами. Я не Тулшук Лингпа, а его сын, — возразил Кунсанг. Я не смогу достать Терма. Но отец учил тебя, — сказал Гишипа. Мы оба знаем, как проводить все пуджи. Духи, которые охраняют путь в Биюл, легко выходят из себя. Поэтому нам будет нужно совершать ритуалы, чтобы умилостивить их. Если ты пойдешь со мной, врата точно откроются. В октябре будет самый подходящий момент. После уже невозможно. У нас мало времени. Кунсанг подмигнул мне. Не стоит недооценивать его слова, — сказал он доверительно. Гишипа. Великий предсказатель. Если он говорит, что момент идеальный, значит, он идеальный. Отец всегда просил Гишипу предсказывать, когда стоит совершать те или иные поступки. Он всегда говорил, что в потаенной долине Гишипа станет главным предсказателем. Но все же, — он перешел на шепот, — я не думаю, что это возможно. Очень трудно. Ему уже почти 90. Доктор говорит, что на высоте у него остановится сердце. Это просто безумие. Вся затея выглядела как очень необычная форма самоубийства. Не от отчаяния, а в надежде на лучшую жизнь. Кунсанг повернулся к Гишипе. «Раз в октябре время подходящее, то иди!» И расхохотался. Гишипа понял, что мы с ним не пойдем. «Я слишком стар, чтобы идти одному», — сказал он невозмутимо. «Мне нужно нести с собой в Биюл две коробки с писаниями». Он указал на деревянные ящики, служившие ему столиками. «Я не Тартон, и в Биюле мне без них не обойтись. Мне придется найти того, кто поможет мне. Я долго об этом размышлял. Думаю, у меня получится отыскать кого-нибудь с достаточно сильной верой здесь, в деревне. Но когда мы подойдем к вратам, почти у любого вера рассеется. Когда приближаешься к Биюлу, то есть риск умереть». Но если я не скажу ему об этом, если он не будет знать, куда мы идем, то все будет в порядке.